9. Сева. Пришел пасмурный день, неотличимый от местной светлой ночи. Поместье оправлялось от происшествия. Забава наготовила кучу всего от драников до борща, заставив Севару съесть понемногу от каждого блюда. Уговоры не потребовались только для капустных пирожков, любимых с детства. Оленя первую половину дня проспала и смущалась, что оставила хозяйку без помощи. Но никаких замечаний, разумеется, не получила. Все радовались тому, что хоть кто-то смог заснуть после случившегося. Дед Ежа занялся выбитой дверью и приглашением мастеров для ремонта окна. Неждан мелькал то сидящим во дворе, то на кухне. Он искал себе занятия, но везде получал лишь строгое «поть отдыхать». Севара села за текущие дела и документацию. Стоило отвлечься, как мысли сбегали к хозяину зимы. Пришлось дать обещание самой себе вернуться к чтению тетрадей позже. Однако, хоть днем и получалось оставаться бодрой, к вечеру навалилась усталость. Севару сморила прямо за рабочим столом, и оленя разбудила сопящую хозяйку, уткнувшуюся носом в раскрытую папку. По спальне гулял теплый сквозняк, пахнущий свежим дождем. Одеяло было мягким, подушка взбита. Если бы все зависело от одних желаний, то Севара бы уже кинулась в постель. Но какое-то время послушно стояла с полузакрытыми глазами, пока оленя помогала снять платье и корсет. А затем Севара плюхнулась в кровать, моментально отключившись. Сон поначалу был глубоким, сказывалась усталость. Однако к середине ночи начали беспокоить кошмары. Они шли чередой, сменяя друг друга. Запомнить их невозможно, только уловить обрывки. Вот мама в гробу, вот крик отца, вот ледяная корона. Вот дрожащий щит, а вот и невидимые пальцы, которые силой сдавливают горло. Севара резко села, судорожно ощупывая шею. Ничего, только сон. Виски болели, пульсировали, отдавая гулким буханьем в голове. Хотелось подняться и проверить окна и двери, но она и так знала, что все заперто. И в прошлую ночь все было так. Даже сейчас в ее комнате окно закрыто. Видно, оленя затворила его перед уходом. Поворочившись в постели какое-то время, Севара поняла, что сон не придет. А если и придет, то настигнут кошмары и снова заставят в страхе пробудиться. Слишком свежи в памяти следы ужаса. Хотя опасный маг убит, и ждать нападения от него больше не нужно. Вопросом оставалось, кто его убил. Разумеется, ответ нашелся быстро. Сбегать от правды становилось все сложнее, как и успокаиваться ложью. Потянувшись, Севара открыла ящик тумбочки и достала записи своего предка. Страницы тетради зашуршали, выдыхая аромат застарелой бумаги. Вскоре место, где остановилось чтение, было найдено. Морозная ведьма чуяла приближение старого знакомого. Чуяла его алчность, однако ж сама встреч с ним не искала. Росли ее дети, муж работала, она ходила за хозяйством и помогала местным. Но вот однажды в студеную зимнюю пору ее малыши вышли на прогулку. Путь лежал к реке, покрытой толстой коркой льда. Заскользили они по твердой тогда глади. Но нежданно-негаданно хрупнул лед под ногами младшей дочери. Детвора гурьбой побежала на спасительную землю, укрытую снегом. Да только не успели бы. Ушла бы под лед девочка, да унесло бы ее холодным течением вниз по реке. На счастье, ее старший сын морозной ведьмы сам решил спасти сестру. Успел. Девочка выбралась на берег, да только было непростое спасение. Мальчишка обменял жизнь на жизнь. Сам скрылся под крепким льдом реки. По спине Севары пробежали мурашки. Она, как старшая сестра, отлично понимала того паренька. Она и сама бы предложила себя вместо родных, если бы подобное потребовалось. Когда близкий в опасности, думаешь в первую очередь о нем, а не о себе. Севара перелистнула страницу, чтобы узнать всю историю. Сколь бы сил морозная ведьма не тратила, а отыскать сына не могла. Уж ясно стало, не жилец. И все ж хотелось верить. А коли и не верить, то хоть дать сыну достойные проводы. Тогда в мольбе обратилась ведьма к хозяину зимы. «Отыщи моего сына», — изрекла она. «Дам, что попросишь». И явился хозяин зимы с ледяной вороной и обещал найти того. Долго ли, коротко, а прошло время, когда сын морозной ведьмы вместе с хозяином зимы переступил порог отчего дома. Да только ее сыном тот мальчик более не был. «Наш сын», — молвил хозяин зимы, — Лёд его звать. Прими же его. Это то, чего я от тебя попрошу». «Я молила о возвращении своего сына», — произнесла тогда морозная ведьма. «А тот, кого ты привёл, им не является». Разозлился тогда хозяин зимы. Да только бессилен он был против условий сделки. Обхитрила его ведьма. Но какой ценой? Денно и ночно мать страдала по утрате сына, а более всего потому, кем сделал его хозяин зимы. Севара задумчиво посмотрела на последние слова. Значит, детей у хозяина зимы в привычном смысле не было. Только те, кого он забрал себе. Может, заберёт теперь и её? Невеста. Вот какую роль он ей уготовил. В конце концов, сбежав от участи невесты, ею она и стала. Будто на роду написано. Раздражённая собственными мыслями, Севара отложила тетрадь. Утро уже подступало, потому она, накинув халат, прошла в кабинет. Сегодня должны были прибыть мастера, чтобы заменить стекло и раму окна. Стоило сразу подготовить оплату. Ещё обещались, наконец, доставить кресло в кабинет. Мягче и удобнее старого. За заботами утро пролетело незаметно. Днём Севара выделила время на занятия с Оленей, но умудрилась задремать под неторопливое чтение романа. К вечеру Забава испекла мясной пирог, а Нежданно рвал мята с аномальной поляны. Чай из неё вышел ароматный, и дед Ежа уверил, что это лучшее средство от нервов. Севара ела, как всегда, в гордом одиночестве столовой, а после вернулась в кабинет, отпустив Оленю спать. Сама же засиделась, составляя бюджет на лето. В спальне было темно из-за задёрнутых портьер, не впускавших тусклый свет облепленного тучами неба. А ещё было тихо. Дом спал. Севара кое-как стянула платье и, облачившись в сорочку, опустилась на кровать. Одеяло приняло в свои объятия, но сон никак не шёл навстречу. Севара металась по кровати не меньше отреза. Она устала. Но как бы ни старалась очистить разум, а навязчивые мысли всё липли. Снова вспоминались двери и окна. Все ли закрыты? Конечно, закрыты. Но точно ли? А что мелькнуло за шторами? Молния вдали. Или щит моргнул? Раздражённая беспокойными размышлениями, Севара пинком откинула одеяло и поднялась. На ходу она накинула лёгкий халат, но запахивать его не стала. Вышла осторожно из комнаты и неспешно, чтобы не шуметь, спустилась на первый этаж. Внизу она задержалась у гостиной, прислушиваясь. Показалось, там что-то шуршало. Сердце зачастило. В голове возник яркий ещё образ выглядывающего из-за двери страшного лица. Но это лишь очередная тревожная мысль. Так ведь? Севара дёрнула за ручки обеих дверей, отделявших зал от коридора. Она едва сдержала позорный визг, увидев чужие глаза. Они казались насыщенными, похожими на два голубых турмалина. А кожа гостя в полумраке почудилась алебастровой, схожей со статуей. «Госпожа», — негромко и с хрипотцой произнёс Неждан. «Доброй ночи». Тихо выдохнув, Севара нахмурилась. Но и напугал же её этот любитель ночного бодрствования. Однако в таком она, разумеется, не призналась бы. «Почему ты тут?» «Не спится. А наружу решил не ходить. По разным причинам. А вы?» «Не спится», — повторила Севара за ним. «Сделать вам чай?» Она пожала плечами. Чай, по крайней мере, поможет скоротать время. Неждан отложил книгу, поднялся и бесшумно скрылся на кухне. Новое окно в зале было закрыто, пахло травой и оставленным здесь букетом роз. Севара оглянулась, убеждаясь, что всё ещё одна, и повернула книгу обложкой, чтобы прочесть название. «Рецепты варенья и джемов». Что за бредовые интересы? Неужели молодой юноша решил варить варенье? Впрочем, подобное настолько странно, что даже смешно, хотя и соответствовало образу охлёстыша. Севара фыркнула, не сдержав улыбку, и опустилась в одно из кресел, откинувшись на его спинку и разглядывая ровный белый потолок. Разум вновь наполнился тяжкими думами. Шкатулка была спрятана теперь на чердаке, где лежала белая песцовая шуба, а пион забрали. Все дары были сокрыты, но тревога не отступала. И что делать с меткой? Севара проверяла её днём. Она немного побледнела, но не сходила. И, казалось, немного расширилась. Весенние спокойные ночи, подаренные то ли судьбой, то ли незнакомцем на балу, остались позади. Севара понимала, что предыдущие и следующие ночи были и будут бессонными, нелегкими и горькими, сколько бы она ни убеждала себя, что хозяина зимы не существует. А факты упрямо твердили обратное, выуживая на свет только трусость и страх перед правдой. Правдой, которая вгоняла в отчаяние. «Сева». Севара вздрогнула, наконец заметив, что Неждан уже вернулся. Поднос стоял на низком столике перед ней. Там же ожидали чайник, две чашки и сахарница. «Извините, я вас промеж целый звал». Она растерянно моргнула. «Сева. Ее имя. Сокращенное для родных. Мама звала ее так. И все самые близкие тоже. Она так давно не слышала, чтобы кто-то обращался к ней так. Тепло. Сколько ложек сахара?» Губы Нежданно изогнулись в привычной дружелюбной улыбке. «Одну. Это тот же мятный чай?» «Не тот, но мятный. Как и говорил дед Ежа, мята очень полезна от нервов. Особенно при тревожности и бессоннице». Севара хмыкнула. «Тогда мне нужно жевать мяту в огромных количествах, возможно, вместе с зубным порошком». «В зубном порошке ментол». Неждан бережно размешивал чай. «Его выделяют из мятного эфирного масла. Да и можно не жевать, настой сойдет. «Ты чересчур умный», — она насупилась. «Для обычного деревенского парня». «А я необычный, я особенный. Мой отец своего рода учитель, но и увлекается ботаникой, если помните». «Мой увлекался выпивкой и азартными играми». Зачем-то брякнула Севара, тут же осадив себя. С чего ей взбрело делиться невзгодами с каким-то слугой? Неужто так сильно поглотили страх, беспокойство и одиночество? «Он умер», — уточнил Неждан. «Прошедшей зимой». Севара отпила горячий чай, стараясь заткнуть поток откровенностей. Она одновременно не хотела делиться заветным, не желая рушить воздвигнутые ей самой стены и помогавшие поддерживать образ хладнокровной дворянки. Но вместе с тем желала облегчить груз мыслей, найти соратника и друга, на поддержку которого смогла бы рассчитывать. Дома такую роль всегда исполнял Гадияр, пока не решил избавиться от сестры. «Сочувствую». «Ты один в семье». Она постаралась перевести разговор на него, чтобы не поддаваться своей слабости. Да и какой из мелкого слуги друг? «Нет, у меня брат и сестра. Ну и нянечка. Хотя сестра уже выросла. И я все еще поражаюсь тому, как быстро». «Я тоже. Удивляюсь младшему брату. Он совсем недавно умещался у меня на руках, а теперь уже кадет. Я, конечно, рада, но все так непривычно. Наверное, я просто не могу перестать воспринимать его ребенком». Севаре очень хотелось дать себе подзатыльник. Вдруг хоть это заставит ее смолкнуть. Разумеется, ей хотелось бы иметь поблизости человека, который выслушал бы ее. Но не такого же, а хлёстыша. «Понимаю. Представить не могу, что наступит время, когда и моя младшая сестра пойдет замуж. Я ведь помню ее совсем малюткой. Слишком странно будет видеть ее в таком образе». «Точно». Севара почему-то очень обрадовалась, что ее поняли. Последний раз так понимала ее бабушка, отправляя на север. В ее глазах было безграничное понимание, почему внучка не желает быть невестой для незнакомца, которого бы выбрали без нее. «А мой старший брат был не против выдать меня хоть за кого. Мол, в хорошие руки отдаем. Ты же не товар». «Именно. Я тоже сказала». Севара едва не подпрыгнула на месте. «А он, не знаю, напомнил мне отца, в плохом смысле». «Угу. Подражание отцу, как знакомо». Тяжело вздохнул Неждан. «Мой старший тоже иногда напоминает его. И не в лучших качествах. Не то чтобы у меня отец плохой, он ничего. Суровый, но справедливый. Иногда даже добрый, хотя по нему не скажешь». «Ты с любовью о них говоришь», — заметила Севара. Она все еще чувствовала обиду на отца и брата, из-за чего не могла так же ласково говорить о семье. «Они все неплохие. Хотя самая замечательная наша младшенькая. Баловница, но в ней все души не чают. Нянюшка вовсе не нарадуется». «Она самая младшая из вас?» «Да, поздний ребенок. У меня тоже любимец самый младший. Его зовут Ешар. Он очаровательный, хотя и проказник». Севара встрепенулась, поняв, что глупо улыбается, глядя в пространство. Она отставила пустую кружку. Слишком много она рассказала, а теперь жалела. потому что завтра новый день, потому что неждан слуга, потому что он теперь знает ее лучше. Она будто обрушила часть защиты. Теперь он сможет ударить больнее, если захочет. Нет, нельзя так близко подпускать к себе людей. Севара сильная и сама справится со всем. Незачем праздно болтать, тем более с кем-то вроде него. Неждан, почувствовавший напряжение, встал. Поставил чашки на поднос и тихо произнес: «Я никогда бы не стал причинять вред, пользуясь чужим доверием». Севара вздрогнула. Он словно бы мысли ее читал. «Как он?» «Вижу, как вы заволновались, захотели уйти», — предположил. «Неверно». «Твоя проницательность раздражает». Неждан негромко засмеялся, пряча улыбку в кулак. Затем взял поднос. «Тогда добрых снов, госпожа. Приятно посидели. И знаете, я рад, что тем вечером заглянул в ваше окно». «Я тоже рада, что ты заглянул в окно». Он вскинул брови. «Не то чтобы... В общем, не пойми неправильно, просто я ожидала другого гостя. Тот намного неприятнее тебя». «Намного неприятнее? То есть я не настолько, но все же неприятный?» Неждан вновь заулыбался, будто услышал комплимент. «Ужасно неприятный». Не моргнув глазом, солгала Севара, поднимаясь по лестнице и оставляя мятный аромат за спиной. Ни за какие ковришки она бы не созналась в том, что эти несколько промежей в компании Неждана были одними из самых уютных за все дни, проведенные в поместье. Стало немного жутко, когда Севара вдруг подумала: «Уж не влюбляюсь ли я? И в кого? В слугу? Симпатичного, умного, доброго, но слугу? Нет, вовсе нет. Просто разоткровенничалась случайно. А он поддержал разговоры. Ничего такого». Севара считала, что мысли не дадут покоя, однако уснула, стоило только лечь. И никакие пугающие видения не тревожили ее. Шли дни. Хозяйка поместья обратила пристальное внимание не только на благоустройство дома, но и на себя саму, обнаружив слишком скудный гардероб, ни чайного платья, ни разнообразия. А на улице стремительно теплело. Зацвели кусты сирени, обнаруженные на улицах Пехарпа. Теперь и она стояла в вазах по дому. Оленя часто ходила на поляну за цветами. Те, покинув аномальную зону, стояли недолго, но успевали порадовать всех и своим видом, и ароматом. Севара была рада каждому букету, разве что наказала не приносить пионов. Их бутоны пугающе напоминали тот самый, подаренный в лесу. Тетради с легендами были почти дочитаны. Они рассказывали также и о морозе, и метели, верных слугах хозяина зимы, которые могли отправляться туда, куда не мог он сам. Почти под самый конец, несколько неровным почерком, была вписана история о неневесте. Много дней и ночей минуло с тех пор, как хозяин зимы обрел сыновей и слуг. Он сидел в своем замке, выходя лишь в лютый буран. Так он оставался незамеченным для глаз магов, которых с каждым днем все прибавляется в наших землях. Их черно-золотые мантии виднеются то тут, то там, и хозяин зимы не желает показываться тем мантиям, ибо знает, что тогда его покойной жизни придет конец. Как маги алчут получить больше знаний и силы, так и хозяин зимы по-прежнему жаждет для себя семьи. Оттого-то однажды он все же вышел из своего замка в поисках нового, третьего сына. Одним морозным северным днем, когда Инти поднимается над горизонтом лишь на пару промежей, а небо темнее норы, хозяин зимы заметил мальчика, совсем малыша. Он ходил по холму, убежав от старшей сестры. Шмыгал носом и играл с хвойной веткой, чтобы отвлечься от жуткого озноба. «Вот мой сын», — изрек хозяин зимы. Да забрал мальца с собою. Сколько ни звали его, сколько ни искали, а найти никто его так и не смог. Все винили сестру мальчика, которая за детём не доглядела. Та и сама винила себя. Понимала, что никому-то она не нужная. А младший брат хоть и проказничал, а всегда ее любил. С тем она вышла из дому, побрела по горам, да отыскала ледяной замок хозяина зимы. Однако тот не желал отдавать ребенка так просто, как бы ни молила его сестра. Что делать? Она предложила себя вместо брата, и ужасный хозяин согласился. Вернулся мальчик домой, едва помня, что случилось, а сестру свою утратив навсегда. Она осталась с хозяином зимы, отдав тому ночь, после которой стала холодной, забывшей все человеческое, Она не стала хозяину ни дочерью, ни женой, а лишь побыла ночь невестой. Да и то не сложилось. Теперь странную бледную деву, словно из снежной пыли, которая бродит по лесам, Лютый зовет, не невеста. Легенда Севари не понравилась. Стало жутко от того, что и она станет такой же, тусклой тенью себя прежней. Второй не невестой, бродящей по лесам. Нет уж. Светлые ночи мешали уснуть, казались снегом на окне. Иногда будто слышались осторожные шаги. Мысли путались, ужас сжимал легкие, а сон становился все более нервным, прерывистым. Страх копошился внутри, не желая отступать даже за работой. Севара отложила бумаги, связанные с установлением магического освещения. Она уже несколько раз читала одну и ту же строчку, и дело окончательно застопорилось. Воображение сейчас служило тревоге, прокручивая собственный бледнолицый образ в снежных одеждах и с пустыми глазами, как у слепой. «Сударыня?» — Оленя наклонилась. «Что?» Севара вздрогнула, заметив камеристку, которая, похоже, уже некоторое время находилась в кабинете. По крайней мере, увядшие букетики в вазах сменились свежими. «Вы в порядке? А то сидели, что изваяние ледяное. Я уж испугалась». «Ледяное», — пробормотала Севара. Она словно стояла у обрыва, внизу которого ждала холодная вода, таящая ужас, и мысли о хозяине зимы. Нужно было устоять, чтобы не сорваться, забыв о делах и жизни, чтобы не потерять себя в губительных водах, похожих на бушующий океан. Хорошо хоть, что он только в фантазиях. В настоящем Севара бы в раз утонула, плавать она не умела. «Замерзли?» — переспросила Оленя. «Чаю сделать? Я на поляне смородины нарвала». «Да, было бы неплохо. Мята еще осталась?» «Конечно. Смородиновой с мятой сделаю. А то вы изрубились совсем». Чай вышел ароматным и сладким. Севара не особенно жаловала такую сладость, но сейчас она теплом разливалась по телу. Мята приятно холодила язык и успокаивала, а смородина добавляла кислинки. Обрыв все отдалялся от нее, и тем не менее. «Оленя, скажи-ка, что ты знаешь про легенду о неневесте?» «Да байка местная», — пожала она плечами. «Говорят, видит иногда в лесу по зиме девушку. Она одета в одно платье с поясом, на голове кокошник. Иные говорят, кика. Лицо у нее что снег белое, с глаз слезы текут, да в лёд обращаются. А когда она поет, сердце у человека холодеет, что морозом схваченное. Бают, что ехала она на сватовство, но погибла от лютой стужи. Да так и осталась по лесам бродить. Вот и кличут ее не невестой. Мол, так она и не стала даже невестой». История, рассказанная Оленей, разнилась с историей, которую записали в тетрадях. Где ж тогда правда? То, что людям известно, или то, что записал прежний хозяин поместья? С другой стороны, о том, что хозяин зимы ищет невесту, ни одна сказка не говорила. Были там лед и снег, его сыновья. Однако мороз и метелица тоже назывались его детьми. А порой все они были лишь слугами. Так или иначе, а зацепиться в рассказе Олени было не за что. Не было в нем конкретных лиц, существовавших в реальности. В тетрадях тоже, разве что одно. «Прикажи-ка карету мне, в город съезжу». Севара решительно поднялась. Осторожный план наметился, и она решила действовать. Сделать хоть что-то, пока окончательно не сошла с ума от преследующих мыслей. В Пехарп ее повез дед Ежа, чему Севара была рада. Сталкиваться с нежданным она опасалась после той ночи. Экипаж остановился у полицейского отдела, рядом с которым стояла пара служителей, выкуривая папиросы и лениво наблюдая за птицами. Севара неуверенно замерла у входа. Сделав несколько глубоких вдохов, она, наконец, прошла внутрь и попросила дежурного доложить домну Радмилу о ее приезде. К счастью, маг оказался не занят. Более того, его усталость сошла на нет. Он выглядел свежим и бодрым. Видимо, после гибели беглеца дел поубавилось. «Вы, я надеюсь, вопросами или за адресом поставщика кофе, а не из-за какой беды?» Радмил снова пренебрег приветствием. Хотя выглядел весьма дружелюбно и, кажется, рад был встрече. «Именно что с вопросами. Об адресе, признаться, не подумала, но пора бы вам им поделиться», — улыбнулась Севара, входя в кабинет мага. Внутри ничего не изменилось, разве что растения разбушевались и зацвели. Они загадочно блестели и переливались под лучами инти. «Присаживайтесь», — Я сразу запишу, к кому можно обратиться за кофе. А вы пока рассказывайте, с чем пришли. Наверное, покажется странным, но мне нужно узнать о морозной ведьме. Морозная ведьма — единственная конкретная личность, что связывала легенды из тетрадей с реальностью. Ведьм было много, однако названия вроде «морозный», «горный», «болотный» или «степной» получали лишь самые искусные и могущественные. Когда-то все ведьмы и чародеи жили тайно, однако с приходом магов и начавшимся процессом классификации магии всех обязали получать разрешение на ворожбу любого толка. Без него все они становились преступниками. Маги же в обязательном порядке оканчивали школу и высшие учебные заведения. Их разрешение на магию действовало бессрочно. Каждый маг, в отличие от ведьм, чародеев и других, являлся тем же государственным служащим. Просто кто-то действительно поступал на такую работу, а кто-то нет. Но всякий маг в любой момент мог быть призван на службу правителем. И отказать было нельзя. Тем не менее, все, кто пользуется и пользовался магией закона, входили в ЕМР. Единый магический реестр. И такая видная фигура, как морозная ведьма, не могла там не отметиться. Понятно, что нынешняя не имеет ничего общего с той, что фигурирует в легендах. Однако она может что-то знать о своей предшественнице. Ведьмы ведь хранят знания предыдущих. Вот так задачка. Радмил подал бумагу с адресом поставщика кофе. Ну, сразу могу сказать, что действующей морозной ведьмы сейчас нет. Уже лет 20 нет. Вот как. А что же с ней сталось? Умерла. Я присутствовал на похоронах. Он как-то печально опустил взгляд. Она была замечательной. Но такова уж природа всех людей. Хоть ведьм, хоть магов. Мы умираем. Это норма. А можно ли узнать, кем она была? А предыдущая? Не сдавалась Севара. Лихого судары не решили. Это ведь распространение личной информации. Реестр закрыт для праздно интересующихся, уж простите. Но, может, вы сами глянете. Мне совсем не нужно показывать. Более того, меня интересуют в основном давние морозные ведьмы. Чем древнее, тем лучше. Не такое уж распространение. Севара постаралась сделать настолько жалостливое лицо, насколько могла. «Вот кто вас всех такой мимики учит?» — пробурчал Радмил. «Что вы, что дочь моя, глаза эти щенячьи сделаете? Вот что с вами делать?» «Помочь?» — не сдержала улыбки Севара. «Пожалуйста». «Ладно уж, гляну для вас. Скажите хоть, зачем вам?» «Изучаю местные легенды», — не моргнув глазом, ответила она. «Ложью это не было». «Хорошо. Я посмотрю данные, которые есть, но ничего обещать не стану. Приходите в конце декады». «Благодарю вас, Дом. Передавайте привет своей дочери». Севара поклонилась и вышла. «Что ж, хоть что-то. И плюс скоро у нее будет кофе».